Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В Евангелии от Иоанна в 18 главе, в 38 стихе мы читаем такие слова. Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Рано или поздно этот вопрос, что есть истина, задает себе каждый человек, приходящий в этот мир. Но только некоторые люди хотят слышать на него ответ и ищут его, другие же нет. Интересовал ли Пилата в действительности ответ на этот вопрос? Очевидно, что нет. Его совершенно не интересовала истина. Он задал вопрос и не стал ждать ответа на него. Он сразу вышел к иудеям. По-видимому, все его направление жизни не было пропитано поисками истины. Он был доволен своим положением в обществе, властью, которая была у него, богатством, и все эти радости душили тот голос, который Бог вложил в каждого человека, голос, говорящий о том, что истина где-то рядом, и ее надо искать. Пилат не верил, что Иисус сможет ответить на этот вопрос, и Иисус промолчал. А сегодня дело не обстоит ли таким же образом? Теперь нет Пилата. Но есть громадное число людей, задающих этот вопрос, но в то же время не интересующихся ответом на него. Люди не ищут Бога и не верят, что смогут найти у Него ответ на этот вопрос. Библия об этом говорит так: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Эти слова записаны в послании к римлянам, в 3 главе. Почему тогда от людей часто приходится слышать этот вопрос? Да потому что они им оправдываются, мол, что есть истина? Никто не знает, у каждого она своя, это истина. У графа Толстого есть стихотворение «Правда». В нем он описывает 7 родных братьев, которые, наслышавшись много о правде, решили сами поехать и посмотреть на нее. Вот они и подъехали к правде с 7 концов и увидели правду с 7 сторон. А вернувшись на свою родину, всяк рассказывал правду по-своему. Кто порой называл ее высокою горою, кто городом людным торговым, кто морем, кто лесом, кто степью. Конец цитаты. И поспорили братья между собою, начали драться до смерти сами и потомкам своим завещали лечь за правду. И так до сих пор люди губят друг друга, все за правду да за истину. В этом стихотворении аллегорически представлена действительность. Каждый считает, что он прав, считая других неправыми. Никто не хочет вникнуть в сознание другого, посмотреть на вещи с его точки зрения, а отсюда постоянные недоразумения, споры и даже убийства. Но как теперь этим братьям договориться друг с другом? В наше время для того, чтобы выяснить истинность чего-либо, обычно прибегают к одному из 4 методов. Первый – это авторитарный метод. Это значит спросить человека, наделенного авторитетом или властью, и последовать его указаниям. Второй метод – это метод унификации – найти среднее из всех значений и объявить его истинным. Третий – мажоритарный метод – найти, какой из убеждений и значений удовлетворяет большее количество присутствующих – мнение большинства. И четвертый – метод консенсуса – просто договориться, какое из значений будет считаться правильным. Все эти способы дают призрачное представление об истине. Мы не можем быть уверены, пока не сравним с эталоном или нормой. по-гречески это «канон». Например, мы не можем знать точно, чему будет равен метр или килограмм, пока мы не обратимся к линейке или гирям. Так и в более глобальном смысле. Человек не сможет ответить на такие вопросы. Как он должен жить? Соответствует ли его жизнь истине и правильно ли он живет, пока не узнает этот стандарт жизни, который скажет ему об этом? Верующие люди, последователи Иисуса Христа, знают ответы на эти вопросы, так как они обращены к эталону, к той инструкции для жизни, которую дал людям сам Бог. Это канон Священного Писания – Библия. Знания людей об истине прямо пропорциональны их знаниям о Боге и о Его Слове, так как Он творец этой истины. Задумывались ли вы когда-нибудь, на чем основываются ваши знания о Боге? На нашем личном мнении или на Коране, или на какой-нибудь буддийской литературе? Мы не можем знать о Боге ничего более того, что Он сам открыл нам о себе в Своем Слове. С самого рождения человек в глубине своего сердца ищет своего Творца. Господь заложил это стремление в его сердце, и человек никогда не станет счастливым, пока не найдет его. Писание говорит: «Ибо неведомая его, вечная его сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. То есть поиски Бога начинаются с созерцания Его творения, с рассматривания их, когда мы смотрим вокруг и восхищаемся тем великолепием природы, которая окружает нас. Но что было бы, если бы у человека не было Библии? Что бы мы могли знать о Боге? Собрались ли бы все выдающиеся умы нашего мира и начали бы философствовать каждый по-своему? Математик представляет его одним, а биолог совсем другим. Люди бы посмотрели вокруг, увидели все то великолепие, окружающее их, солнце, звезды, всю живность, растения, человека, и пришли бы к выводу, что Творец очень разумный. Но как бы они определили, добрый он или злой? Одни бы увидели столько хорошего и прекрасного и воскликнули бы: «Конечно же, он добрый!» Другие бы сказали: «Посмотрите, сколько в мире несчастий, страданий, войн, скорбей! Разве может быть Бог добрым и справедливым?» Как бы они определили его отношение ко греху? Одни утверждали бы: «Грешить можно, сколько вон людей убивают, грабят, и им ничего за это не бывает». Другие бы на это возражали: «Да вы что, я вон один раз поругался, и мне потом столько за это было наказаний, Бог очень строгий, обязательно накажет за грех». И вот так бы было без конца, если бы Господь по Своей милости и любви к нам не подарил нам Свое Слово, не рассказал бы нам о Себе, не открыл бы нам Себя самого. Библия – это единственный достоверный и авторитетный источник богопознания, существующий в нашем мире и данный нам самим Богом. Если человек будет смотреть непредвзято на Бога, если он откроет свое сердце для истины, то он поймет, что истина – это то, что Бог существует. У него есть определенный замысел для каждого человека. Он хочет, чтобы ты примирился с ним, если ты этого еще не сделал. Познать истину – значит обратиться к Библии и жить по ней. Только тогда человек станет свободным от греха и счастливым уже в этой жизни. Дорогие друзья, и мы закончим нашу сегодняшнюю программу словами из Евангелия от Иоанна, из 8 главы. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете во Мне, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Благо мне в жизни к Тебе приближаться.